и когда уже совсем стемнеет, и подойдешь к окну, крошечные летучие мыши носятся над домами и над верхушками деревьев, и мы пьем капри, и дверь на запоре, и так жарко, и только простыня и целая ночь, и мы всю ночь любим друг друга жаркой ночью в Милане. Вот так все должно быть. Я быстро поужинаю и пойду к Кэтрин Баркли. За столом слишком много было разговоров, и я пил вино, потому что сегодня вечером мы не были бы братьями, если бы я не выпил немного. И я разговаривал со священником об архиепископе Айрленде, по-видимому, очень достойном человеке, об его несправедливой судьбе, о несправедливостях по отношению к нему, в которых я, как американец, был отчасти повинен, и о которых я понятия не имел, но делал вид, что мне все это отлично известно. Было бы невежливо ничего об этом не знать. Выслушав такое блестящее объяснение сути всего дела, в конце концов, видимо, основанного на недоразумении, я нашел, что у него очень красивое имя, и к тому же он был родом из Миннесоты, так что имя выходило действительно чудесное — Айрленд Миннесотский, Айрленд Висконский, Айрленд Мичиганский. Нет, не в том дело. Тут дело гораздо глубже. Да, отец мой. Верно, отец мой. Возможно. Отец мой. Нет, отец мой. Ну что ж, может быть, и так, отец мой. Вам лучше знать, отец мой. Священник был хороший, но скучный. Офицеры были нехорошие, но скучные. Король был хороший, но скучный. Вино было плохое, но не скучное. Оно снимало с зубов эмаль и оставляло ее на небе. «И священника посадили за решетку», — говорил Рокко, — «потому что нашли при нем 3% бумаги. Это было во Франции, конечно. Здесь бы его никогда не арестовали. Он утверждал, что решительно ничего не знает о 5%. Случилось все это в Безье. Я как раз там был и, прочтя об этом в газетах, отправился в тюрьму и попросил, чтобы меня допустили к священнику. Было совершенно очевидно, что бумаги он украл». «Не верю ни одному слову», — сказал Ринальди. «Это как вам угодно», — сказал Рокко. «Но я рассказываю об этом для нашего священника. История очень поучительная. Он священник, он ее сумеет оценить». Священник улыбнулся. «Продолжайте», — сказал он, — «я слушаю». «Ну, конечно, часть бумаг так и не нашли». Но все 3% оказались у священника и еще облигации каких-то местных займов, не помню точно каких. Итак, я пришел в тюрьму, вот тут-то и начинается самое интересное. И стою я у камеры и говорю, будто перед исповедью, «Благословите меня, отец мой, ибо вы согрешили». Все громко захохотали. «И что же он ответил?» — спросил священник. Рокко не обратил на него внимания и принялся рассказывать, растолковывая нам смысл шутки. «Понимаете, в чем тут соль?» «По-видимому, это была очень остроумная шутка, если ее правильно понять. Мы подлили еще вина, и я рассказал анекдот об английском рядовом, которого поставили под душ. Потом майор рассказал анекдот об 11 чехословаках и венгерском капрале. Выпив еще вина, я рассказал анекдот о жокее, который нашел Пенни. Майор сказал, что есть забавный итальянский анекдот о герцогине, которой не спалось по ночам. Тут священник ушел, и я рассказал анекдот о коме-вояжере, который приехал в Марсель в 5 часов утра, когда дул мистраль. Майор сказал, что до него дошли слухи, что я умею пить». Я отрицал это. Он сказал, что это верно, и что Бахус свидетель, он проверит, так это или нет. «Только не Бахус», — сказал я, — «не Бахус». «Да, Бахус», — сказал он. «Я должен пить на выдержку с Басси Филиппо Винченцо. Басси сказал: «Нет, это несправедливо, потому что он уже выпил вдвое больше, чем я».